Девятое. Деньги, кармические задачи, финансовые блоки, точка В в ключе канала материальной кармы. Человек с 15-м арканом обладает выраженным потенциалом для достижения успеха в финансовой сфере. Такие люди, как правило, обладают высокой мотивацией к материальному достатку и способны преуспеть в любой деятельности, где предусмотрена высокая доходность, рациональный подход к постановке финансовых целей, уверенность в принятии решений и развитие лидерских качеств позволяют им претендовать на ключевые позиции и обеспечивать себе стабильный высокий доход. Тем не менее, именно финансовая сфера становится для носителей данной энергии не только зоной роста, но и полем для проявления внутренних противоречий. Склонность к риску, алчность и чрезмерное стремление к признанию со стороны окружающих могут стать серьезными препятствиями, способными дестабилизировать как профессиональную, так и личную жизнь. Управление этими импульсами – ключевой фактор для устойчивого развития в рамках данной энергии. Кармические задачи в сфере финансов. Первое. Выстраивание здорового отношения к деньгам, формирование понимания денег как ресурса, а не как самоцели или инструмента власти. Второе. Отказ от финансовой манипуляции, осознание и преодоление стремления использовать деньги для контроля, давления или подчинения других. Третье. Преодоление алчности и жадности, работа с внутренней установкой на избыточное накопительство и страх бедности, ведущий к энергетическим перекосам. Четвертое. Осознание границ дозволенного в заработке, формирование этики в вопросах получения прибыли, уход от теневых схем, нечестных или разрушительных источников дохода. Пятое. Контроль над завистью от материального, снижение привязанности к материальным благам, стремление к балансу между духовным и материальным. Шестое. Ответственное управление ресурсами, развитие навыков грамотного планирования, инвестирование и сохранение капитала с долгосрочной перспективой. Седьмое. Развитие самоконтроля в условиях изобилия, умение оставаться адекватным и этичным при высоком уровне дохода, не позволяя деньгам и статусу сносить крышу. Восьмое. Трансформация страха потери, освобождение от подсознательных страхов, связанных с потерей финансового контроля, статуса или имущества. Девятое. Использование богатства во благо, овладение практикой социальной ответственности, умение делиться, инвестировать в развитие и поддерживать других. Десятое. Проработка гордыни и тщеславия, связанных с успехом. Устранение зависимости от внешнего одобрения, привязанности к золотой обертке успеха. Как выполнить эти задачи? Первое. Формировать зрелое отношение к деньгам. Внедрять привычку регулярно анализировать финансовые цели. Зачем нужны деньги? Какую ценность они приносят? Проходить обучение по финансовой грамотности и эмоциональному интеллекту в отношении к ресурсам. Второе. Отказаться от манипулятивных моделей поведения. Проводить аудиты личных и деловых коммуникаций. Нет ли в них скрытого давления через деньги? Устанавливать прозрачные финансовые правила в работе и личной жизни. Третье. Работать с установками на жадность и страх бедности. Использовать психотерапевтические или коучинговые практики для выявления родовых и личных финансовых страхов. Внедрять принципы щедрости и благодарности в денежном обороте. Например, регулярные пожертвования, осознанные подарки. Четвертое. Соблюдать финансовую этику. Оценивать источники дохода по критерию долгосрочной чистоты и соответствия внутренним принципам. Уходить от схем, где прибыль строится на эксплуатации, обмане или зависимости других. Пятое. Снижать материальную зависимость. Регулярно практиковать информационный детокс от глянцевых образов роскоши. Оставлять часть бюджета на нематериальные вложения, развитие, духовные практики, волонтерство. Шестое. Осваивать управление ресурсами. Использовать системные инструменты, бюджеты, инвестиционные портфели, страхование. Привлекать профессиональных финансовых консультантов при необходимости. Седьмое. Развивать личную дисциплину в условиях успеха. Создавать правила антикризисной этики заранее, до момента больших прибылей. Поддерживать контакт с наставниками или ментором, способным уравновесить поведение в пике дохода. Восьмое. Работать со страхами потери и нестабильности. Проводить внутреннюю работу с убеждением «если я потеряю деньги, я потеряю все». строить внутреннюю опору на компетенции, а не на активы. 9. Определить процент дохода для регулярной поддержки полезных инициатив, не обязательно благотворительность, строить бизнес-модели с элементами устойчивого развития и влияния. 10. Отслеживать проявления гордыни и маниакального успеха, вести дневник обратной связи, как окружающие реагируют на ваш финансовый стиль, приземлять амбиции через практику служения, когда заработок становится следствием полезности.